Глава 8. Контакты на уровне суперэтносов. Поляризация в суперэтносах. Суперэтносы имеют одну интересную особенность. Внутри системы происходит поляризация. Как монолиты, они ведут себя только в фазе пассионарного подъема, а затем, подчиняясь диалектическому закону единства противоположностей, они находят направление для деятельности, осуществляющей устойчивое равновесие в постоянной борьбе между собой. Однако по отношению к другим суперэтносам они выступают как целостность, хотя разные половины системы ведут себя не одинаково. Поясним этот тезис на некоторых примерах. Еще Фукидид заметил, что эллины, единодушно сражавшиеся с персами, раскололись на партии аристократическую и демократическую. Первую возглавила Спарта, вторую — Афины. Теперь, после многих исследований, ясно, что эти названия отнюдь не отражали классовых противоречий, и та, и другая сторона были равно рабовладельческими, а присвоенные ими наименования не более как клички. То же самое наблюдается в эллинизированном вечном городе Риме. Там демократами были богатейшие всадники, купцы и ростовщики, а аристократов поддерживали обнищалые крестьяне, ставшие для пропитания легионерами. И вождем демократов был член древнего патрицианского рода Юлиев Цезарь, а главный его противник Лабиен начал карьеру как народный трибун, то есть плебей. Да дело не в названиях, а в смысле событий. Ведь когда обе партии исчезли, а остались только тихое население и легионеры, эти последние постоянно схватывались друг с другом без каких-либо политических программ. Это была эпоха солдатских императоров, третий век нашей эры. Ту же самую коллизию можно увидеть в Византии, которая начала делиться на православных и еретиков, начиная с IV века. В арабском халифате единый ислам раскололся на три партии – суннитов, шиитов и хариджитов, причем последние впоследствии примыкали к шиитам. В средневековом Китае тоже боролись направления – имперская, династии Тан, опиравшаяся на кочевников, и шовинистическая оппозиция, победившая в X веке и погубившая свою страну. Но самая наглядная картина – это Западная Европа, христианский мир, ставший в XIX веке миром цивилизованным. Там под христианством понимался только католицизм, причем папы имели опоры императоров. Так вот, они и ссорились между собой. При кульминации борьбы в акматической фазе сторонники папы назывались в Италии гвельфы, от фамилии своих немецких союзников, саксонских герцогов, вельфов, а их противники – гибеллины, защищавшие швабских императоров, гогенштауфенов. Однако в крестовые походы они ходили вместе. Но это еще пустяки. А вот в фазе надлома настала реформация. Паписты и протестанты схватились насмерть. А когда выяснилось, что силы равны, и надо думать не столько об убийствах из-за тонкостей в обряде, сколько о политике и экономике, те и другие успокоились. Был провозглашен циничный лозунг «Чья власть, того и вера». И подданным было запрещено выбирать себе исповедание. Война в Западной Европе не утихла, но приняла иной характер, свойственный инерционной фазе этногенеза. Прошедшие бури реформации унеслись в прошлое, оставив после себя различия в этнографическом облике и психологическом складе католиков и протестантов. Внутри европейского суперэтноса эти особенности постепенно стирались, но за океанами они ощущались настолько сильно, что обойти их вниманием неправомерно и невозможно.